Денч, я вытащу тебя отсюда. Сдохну, но вытащу. Бур, идущий сзади, если что, подхватит тебя, когда я буду отвлекать Кэпа от вас. А когда вы доберетесь до шаттла, Арчи легко сможет поднять его и свалить нахер с этой ебаной планеты. Только держись, держись, брат. Так нельзя, так нельзя. Командир, ну зачем? Ну не растаптывай ты им головы. Фэй, Йенгпов, Эп, кончились, кончились. Эп, что? Оборачиваюсь на орущего на меня Кэпа. Боец, ты чего орешь на меня? Кэп, опусти ствол, ты меня понимаешь. Кровавая пелена спала с глаз как-то резко, но не до конца, оставляя шум в ушах и противный кислый вкус во рту. Мы стояли за один поворот до ангара с техникой, где начался наш путь сюда. Скар мелко, но отчетливо дрожит, осунувшись, у меня в руках незнакомые стволы. Оглядываюсь по сторонам. Нет, нельзя забыть бой. Этот я помнил, и услужливая память только что плотиной прорвала все то, что я делал. С омерзением роняю стволы в руках и падаю на колени. Так не воюют. Это резня. Боги, что я наделал? Кэп, Кэп, ты как? Скар опускает носилки на пол со своей стороны и осторожно, медленно, не делая резких движений, подходит ко мне. Могу только всхлипывать в ответ. Скар, ты еще ребенок, хоть и взрослый, ну откуда тебе понять, через что я прошел? Арх, перебор, сорвался. Это уже не профессионализм. Я убивал их с удовольствием, и знаю, что сейчас будет. Нет, не пристрелит, хотя должен. Я бы пристрелил. Кэп, посмотри на меня. Строгий холодный голос заставил поднять глаза. Командир Ту-1, 34, я должен отстранить вас от командования сквада. Отставить истерику. Так точно, шепчу. Кэп, голос братишки стал значительно мягче. Сейчас не время для вот этого вот всего. Ты боеспособен? Мотаю головой. Секундная пауза, и мне в челюсть прилетает очень существенный удар кулаком. Бьюсь головой в стенку до искры из глаз. Так меня, так, мне, нужен, мой, командир. Так, стоп, что-то не то, истерика. Ускоро, невозможно. Еще, шепчу, выпрямляясь, сидя на полу. Второй удар уже в правую скулу роняет меня на пол окончательно. Отставить, из-за спины скоро выступает Бур, с трясущимися руками водя стволом попеременно на нас обоих. Вы что творите? Нормально все, уже спокойно говорю, поднимаясь, подбирая оружие с пола. Скар, спасибо, это было нужно. Арчи, подбери гранаты местного производства, это не только дымы, там что-то еще в составе. Другого объяснения у меня нет. Скар, у тебя в автоаптечке антидот есть? Спрашиваю, замечая, как слишком уж молчаливый дроид пошелестел своими колесами по коридору мародерить. По замелькавшим зрачкам отмечаю, что Скар шарит по сводке состояния брони. Нет, укол был сделан 10 минут назад, как мы вышли в коридор, сдавленно говорит наш бессменный пулеметчик. Мысли лихорадочно заметались. Нам надо выбираться из этого долбанного комплекса, а мне точно нужен отпуск. Напиться до поросячьего визга и в отпуск. Стоп, не о том думаешь. Бур, как Денч? Спрашиваю и только сейчас замечаю перекинутую через руку Бура капельницу. Стабилен. Так, собрался, тряпка. Слушаем сюда, в ангаре транспорт. Если я правильно помню, там должен стоять спидер, на котором сюда приехал электрик с теми, кого мы отработали, там. Хрен его знает, что это за остальная техника, но чисто визуально места там для раненого нет, как я это не люблю, но сейчас думать нельзя, просто работать. Да блять, что за хуетой я надышался так удачно. Денча придется оставить пока здесь. Ангар здоровый, а разбираться с техникой и управлением придется быстро. Нас там, скорее всего, ждут, и вот эту вот заминку нам сейчас могут восполнить чем-нибудь крупнокалиберным, а гранату нас кот наплакал. Согласны, МГМ? Промычал Скар, пока Бур опускал ствол, и наконец кивнул. Братишки, простите, я не в духе и не в форме. Разбор устроим потом, обязательно, все обсудим. А сейчас вы мне нужны. Скар, помоги Буру, я пока погляжу, чего там и как. Почему у меня такое тупое чувство, что нас опять изучают, как на Киркайде? Осторожно приближаюсь к повороту в сторону ангара и выглядываю в провал тоннеля. Совершенно темный провал без какого-либо освещения. Ну охереть теперь, и что дальше? Ау, похоже, мой высунувшийся чекалдан заметили. Матерь Божья, парни, ну чего? Высунулся за мной в коридор Бур. Ах, них, кажется, мы приплыли. Выйти из комплекса мы не можем по вполне себе прозаической причине. В коридорах комплекса лежат около 80 человек разумных, а метров через 50 от нас, пользуясь прекрасными сенсорами и полной темнотой, Только что включили подсветку, ну как минимум пара каких-то монструозных сороконожек. Ну шикарно. Я про эти танки только слышал, что они вроде как разрабатывались тут. Ну, теперь увидел. Если бы они или он не люминесцировали при активации. Стоп, а почему мы, собственно, сюда поперлись? Спрашиваю вслух, глядя на слегка кислые, но собранные лица своих. Да, а своих ли теперь, наклонов? Нет, не клоны они мне, а братишки. И не вовремя я это сейчас начал, а внутри пусто. Потому что тут выход, а еще я реактор перегрузил. Рванет минут через 40. Спасибо, Бур, что напомнил. Кажется, я дохрена пропустил в угаре. Погодь, Арчи, дай карту. На что послушный и крайне молчаливый остромех подъехал и молча развернул трехмерную голограмму комплекса. Вот эта шахта, спрашиваю, тыкая пальцем в достаточно визуально широкий вертикальный ствол. Идет через реактор. Хапнем дозу. Да и, оборвал себя на полуслове Бур, Денч, понятно, варианты, на танке с этими пукалками, Скар, похоже, начинает приходить в себя, а хаханюшки, светошумовых у нас нет, да и не факт, что сенсоры не завязаны на оптику, и темнота нам не поможет, хотя, Арчи, а тут освещение только на включено-выключено работает или можно регулировать интенсивность, остромех коротко пропиликал утвердительное «да, регулируется». Подключиться к управлению сможешь, вью-ить-вью, отлично, парни, а вы знаете, что такое стробоскопы, что ты задумал, возле танка должна стоять пехота, техника это так, последний аргумент, у всех в очках светофильтры, прекрасно, ставьте автоматический режим и максимальную чувствительность, Скар, начинаешь мономаскарад, и, Бур, бери Арчи и возвращайся в лабу, мне срочно нужно, чтобы вы... Спустя минут 20 умбаранцы наверняка слегка прифигели, поскольку могли наблюдать страшноватую для них картинку. Из коридора под внезапно начавший мигать свет, пятясь и отстреливаясь, выползли с ранеными на руках трое воинов из касты Зунари, все заляпанные в крови и с опущенными забралами, но быстро мигающий свет не давал точно рассмотреть визуально, что там вообще сейчас в тоннеле происходило. А когда они почти вышли под обстрел, в коридоре шарахнул взрыв. Один из тройки затащил свою ношу за угол и начал махать в сторону взвода пехоты. Видя раненых, даже мехват и командир со стрелками вышли из краулер-танка, стараясь из первых рук узнать, что там произошло. Кто-то из вышедших закричал, что надо срочно их додавить и ломанулся обратно. За ним устремилась в порыве большая часть солдат. И как только они скрылись в коридоре, оставшиеся двое открыли шквальный огонь по своим. В неразберихе, созданной миганием огней Яра, никто так и не понял, что случилось, а отследить перемещение предателей из-за мигания света не мог даже сразу насторожившийся капитан Умбарской планетарной гвардии. Он хоть и был эмпатом, но тяжелораненые и умиравшие, которых тащили на руках вышедшие гвардейцы, забивали фон. В коридоре раздалась еще череда взрывов, и спустя пару минут оттуда вышел, покачиваясь и прихрамывая, еще один перемазанный в крови умбаранец. Живых в ангаре к этому времени не осталось. «Скар, держись», — говорю прихрамывающему бойцу, только что болезненно скривившемуся в кресле, похоже, стрелка. «Да я в порядке, Кэп, прости я, это ты меня прости, брат, я похоже переработал и сорвался», — говорю, пытаясь понять, как этот долбанный агрегат включается. Дэнча зафиксировал. «Эта хрень вообще не предназначена для транспортировки лежачих», — сказал, врываясь в рубку управления краулером сороконожкой Бур. «Кэп, отвали». Послушно снимаюсь с кресла мехвода по центру и отхожу на место второго оператора чего-то там, замечая, как Бур плюхнулся и застыл. «Слушай, если это круглая штука, руль, просто схвати его руками. Не пилот, а техник. Сам хватай», — ворчит, но тем не менее, опускает руки на сферу, и чудо. Помимо подсветки эта кошмарная дочь сумеречного, буквально, гения ожила. Еще бы понимать, что это за символы на голопанелях, цены бы ей не было. Кто-нибудь умеет читать на умбарском? Без особой надежды спрашивает техник. Арчи, сможешь подключиться к этой хероте? Оборачиваюсь на въехавшего в сегмент кабины остромиха, на что тот отрицательно пищит. Что значит, нет портов, совсем? Бур, пробуй, я пока поищу другой транспорт. Пытаюсь встать с кресла в тот момент, когда эта хреново скалопендра буквально встает на дыбы и резко опускается на пол. Автоматически вылетевшие ремни фиксируют тело помимо воли. Какая-то предупреждающая надпись вспыхнула и погасла. «Да не понимаю я твои выкрутасы!» — в сердцах крикнул Бур. На развернувшееся окошко вылезло сообщение. «Желаете сменить язык управления на BASIC, ДН?» «Вот это другое дело», — крякнул сквозь зубы Скар, оказавшись в кресле оператора вооружения. «Я же по иронии занял кресло командира. Тупая компоновка, однако приборы наведения под руками, хоть и в непривычном исполнении, но были. Тут, похоже, голосовой интерфейс или что-то типа того есть», — говорю, включая наружные камеры и сенсоры. «Чего стоим? Рвем отсюда. Слышь, Кэп, я как-то спрашивал у командос, они говорят, у тебя с танками отношения не очень хорошие с Джабима», — сквозь нервы Бур пытается настроиться на интуитивное управление. «Считай, что эта БМП такая крутая, какой это к хренам танк, что с техникой делаем? Это уже Скар. Ничего, начнем расстреливать, и хрен уйдем. Пусть думают, что мы струсили. Ты точно всех добил, точнее не бывает». Мрачный голос бойца неприятно резанул по нервам. «Я знаю, что мне придется их успокаивать после этой миссии. Меня бы кто успокоил? Ну, вроде понял. Поехали, наконец», — говорит Бур, и махина трогается с места, скрежеща корпусом по стене. «Упс, слегка не вписались. Давай быстрее. Нам еще до связных добираться и потеряться по дороге», не особо нашумев. И он со стервенением оторвал от себя и кинул, не глядя вглубь кабины, срезанные наплечники чужого доспеха. Умбарцы, конечно, носят прикольный модульный доспех, который крепится сам по себе на что угодно, но блин, они реально тощие. Кто сказал, что канцелярский скотч бесполезен? А я сидел, смотрел на то, как эта хренота наращивает скорость, перебирая ногами по тоннелю и думал, если сквад не развалится, что теперь с нами со всеми будет? Примечание к части. Как то так, знаю, что муть. Глава может быть переписана, если не нравится, но если много возражающих не будет, оставлю как есть. Престидижитация. Сижу, бдю, как червяк в тоннеле перебирает конечностями, и думаю, что влезли мы в грандиозную подставу. План был простой. Садиться, незаметно вылезти, забрать в условном месте пакет с инструкциями от резидента, сбегать, проверить и по обстоятельствам. Или вызывать кавалерию, или пошуметь самим, вызвать кавалерию и устроить грандиозное мочилово, ну или по-тихому свалить. Мы же сразу влезли в говно по самые сопли ноздрей, оказались в комплексе каких-то лабораторий под гражданским складом без альтернативы куда ползти. Учитывая группу захвата, про нас знали. Остальное можно расценивать или как провокацию, которая удалась, и повод, который мы Умбри преподнесли на блюдечке, или как чудовищную цепь случайностей, в которую я лично не поверю ни на грамм. Умбаранцы нас изучали, методично и по своей, слегка вывернутой, логике. И если нас тупо слили на этой миссии, а нас слили, независимо от того, какая из групп пошла бы на выполнение, значит, в ЦО утечка, и утечка очень серьезная. Политика мне лично никогда не нравилась, но от подобных подстав на миссии невыполнимо всегда выигрывали те, кто подобное организовывал. То есть в любом случае мы провоцируем умбаранцев на открытое противостояние, а значит, и выбора у нас как такового нет. Выходов из ситуации 2 – нарыть что-то такое, что заставит целую планету заткнуться и сидеть на попе ровно, или, как сейчас, наращивать темпы агрессии. И тут я понял, что меня смущало. Количество камер в коридорах и тоннелях, избыточность и отсутствие их в помещениях. Ну и Скар так и не добрался, как я понял, до пульта охраны, а значит, о наших подвигах в курсе все, кто только захочет. Дело дрянь. После этой миссии летим на Манаан, выдаю спокойным голосом с отрешенным выражением лица. Если выберемся, буркнул Скар. Хрена там делать, Бур методично шевелил руками на белесом шарике голопроекции, приспособившись к управлению. Дэнч, ну и по какой-то причине мне кажется, что лататься нам можно будет только там. Пойду, проверю. Скар отвязался и, шатаясь от слегка виляющих стенок, пошел вглубь транспорта. «Кэп, что это, мать твою пробирку, было там?» — спросил Бур, когда Скар уже скрылся в чреве сегментов этого передвижного монстра. «Спасибо за тактичность, братишка, я сам хочу понимать, а можно ли себе самому теперь доверять? Давай все спишем на моральную усталость». Накопилось. На долгую, невыносимо тяжелую минуту в кабине воцарилась тишина. «Просто хочу понимать, когда у меня поедет крыша и из-за чего», все с той же напряженной отрешенностью обронил Бур. «Так хотелось ляпнуть, поживешь с мое, узнаешь. Ну или прочитать хитрожопую лекцию по посттравматическому синдрому, с которым меня теоретически учили бороться, да только составную часть себя не победить, а условия многократно усложнившегося напряга просто не позволяют расслабиться полноценно. Да еще и химия эта умбарская. Не боевая ведь химия в воздухе была. Мои самокопания и ожидающего ответа Бура прервала трейлерчи. Астромех, в отличие от нас, не отвлекался на управление или глубинные анализы проблем личности, а просто следил за дорогой, пытаясь расколупать какую-то выдранную из переборки шину проводов. Секундное увеличение видов тоннели с очков и тяжкий стон Бура, постепенно дающего сороконожке замедление. Все, бля, приехали. Всматриваюсь в делегацию по встрече, комфортно расположившуюся перед закрытыми створками двойных ворот, даже на вид выглядевшими неприступно, и вместо того, чтобы заорать что-то типа «к бою», задаю неожиданный даже для себя вопрос. Сколько эта хрень весит? Да, я хочу их тупо протаранить. Активирую распознавание целей, апа. Я даже не заметил, когда Скар вернулся. Так, похоже, это не откат уже, а действительно начинаю перегорать. 4 легких танка, до 40 единиц пехоты, тяжелое вооружение. Арчи, какие нахер ультразвуковые высокочастотные излучатели? Причем тут скорость? Мы даже не знаем, чем эти танки стреляют, а тут щитов нет вообще. Срываюсь на астродроида. Погоди, командир, R4, повтори, чего там? Бур, похоже, тоже слегка опешил, глядя через плечо на расколупавшего таки провода астромеха. Не понял, что значит 3 метра в секунду под землей. Последнее оскорбление Скар решил проглотить, не заметив. В абсолютной тишине звук, впечатавшийся в лицо пятерни Бура, прозвучал не тише выстрела. Раскрытая на панели характеристика их временного транспорта парой ярких строчек свидетельствовала о том, что иногда ТТХ читать все же нужно. Это значит, что мы идиоты. Планета Корусант. Время примерно то же. Здравствуй, тень. Фаргулка не смогла удержать усмешку, глядя на только что подсевшего за столик полупустого кафетерия разумного, прячущего лицо в глубокий капюшон накидки. Тала Дуун, Далуда, что от меня требуется? Спросил из полумрака человек, блеснув в отражении окна искусственной скулой. Ничего особенного, заказ выполнен, но руководство немного недовольно твоей реакцией. Хочется понимать, неужели сопровождающие были настолько важны тебе лично? Это же всего лишь клоны. Видя, что собеседник продолжает молчать, никак не реагируя на сказанное, проститутка продолжила. Нам поступил необычный заказ. На стол легла фотография, при виде которой у собеседника кашкообразной гуманоидки непроизвольно сжались руки. Будут проблемы, отказываюсь, почти прошипел разумный. Не спеши, эй, мальчик, с нотками превосходства протянула та. Ты же слышал, заказ необычен. Это не цель, это объект охраны. Что? Но, он просто должен прожить до конца этой войны, а ты иногда должен будешь вовремя и незаметно быть рядом. В случае, если, конечно, быть заметно, хе-хе, не получится. А взамен, тебе скажут, где находится цель твоих поисков и, возможно, палец правой руки Фаргулки взлетел вверх, только возможно, тебе даже помогут. Это приказ? Спросил разумный, скрывающий свое лицо. Боги Туруминан, как же с вами со всеми трудно. Это пожелание, мальчик, ты вправе отказаться. Ну, или подумать, ухмылка, вылезшая на лицо девушки, сейчас напоминала именно оскал ощерившегося хищника, кем она по природе своей и являлась. Подумаю, собеседник встал и, не говоря ни слова, вышел быстрым, легким шагом на улицу. Фаргулка, подперев руками голову, с интересом разглядывала спину ушедшего, а после того, как тот скрылся из вида за прозрачной перегородкой, тихонечко прошептала, примурлыкивая: «Куда ты денешься, Заурр? Планета Умбара. Призрачная туманность. Какое-то время спустя. Охереть. Бур за рулем бур-машины. Феерия, блять. Эта хрена-то, оказывается, имеет пусть и маленький, но запас хода для передвижения под поверхностью. Всего 300 метров в мягком грунте, и чем он плотнее, тем запас хода да и скорость меньше, но для нас это сейчас шанс на спасение. Плохо, что сегменты не отстегиваются, так бы обрубил хвост в дырке и все, землеройка застряла, закупорив проход. Придется изгаляться. Скар, слева на 2, не успеваю дать целеуказание, и в хвостовой сегмент землеройки опять влетает пламенный заряд. Принял. Отзывается тот и разворачивает турели в сторону все-таки танка, продавливая достаточно мощный энергетический щит капсулу пилота. Ну, по крайней мере пару хвостовых, ибо наш червяк-переросток грызет гранит, почти забравшись в стену из пластобетона по самую задницу. «Простите, хвост, давай, давай, ну!» Под нос себе бурчит Бур, напряженно вглядываясь в нагромождение галлопанели и каких-то графиков, зависших перед опущенным на лобовой иллюминатор щитком. «Гадская техника, выйти наружу нельзя, потому что стенки раскалены, внутри жара, снаружи жара, а эти умбранские легкие танки, вообще нечто, стреляют со скоростью, превосходящей даже ад. Впрочем, судя по тому, как на нас набросились, концепция войн на Умбре, скоростные атаки и засады. От десятка таких же я бы и сам не отказался, правда, после глубокой переработки. Кэп, перехвати». Скар, на секунду зависнув, срывается во внутренний отсек. Не успеваю даже крикнуть на него и просто сажусь за панели управления турелями, хотя чем там уже управлять, в верхнюю спарку на последнем хвостовом сегменте только что влетела плазма, надежно выводя ее из строя. Блин, Бур, 103 метра, арчи, карту. Дроид мгновенно проецирует примерную карту нашего выхода на поверхность. Прекрасно, твою мать. Бур, задумчиво глядя на схематичное расположение, тихонько окликаю напарника. Тот аж голову повернул. Будет шумно, мрачно констатирую. Бур сначала глянул на меня, потом на карту, потом опять на меня и, отвернувшись, выдал. Жрать хочу. Ну да, не стимулятором, как говорится, единым. В этот момент по корпусу пробежала волна вибраций, а в кабине замигала аварийная хрень, которая поменяла приятный бирюзовый цвет панелей на бледно-розовый. Не понял, говорю, всматриваясь в сообщение на экране. Скар нам жопу оторвал. Крайний хвостовой сегмент. Логично. Теперь до нас будет труднее добраться снизу. Чокнутый денек. Вот это он чем, парни, сказал виновник, через десяток секунд влетев в кабину улыбаясь. Дэн чачнулся. Как может выглядеть гипермаркет зоны Duty Free в галактике Небесная река? Да так же, как любой гипермаркет конца 20-го столетия, только с большим количеством электронных примочек, дающих визуальную рекламу в привычном умбарцам и случайным приезжим спектре сразу на стенах. Космопорт северного полушария Умбры был достаточно крупным. Несмотря на маленькое количество гостей самой планеты и лютые дозы ультрафиолета, она продолжала оставаться одним из крупнейших транспортных узлов внешнего кольца. Поэтому в этот скромный в галактических масштабах магазин частенько заглядывали пилоты из местных, кто забывал набрать каких-нибудь вкусностей или других гостинцев по дороге домой. Маркет был трехэтажный, с жесткой маркировкой и системой проходов по кастово-классовому признаку. Впрочем, даже если элиты среди пилотов не водилось, держать на первом этаже товар элитного качества со всей галактики было делом престижа, чем местные, кстати, и пользовались довольно часто. Это был ничем не примечательный, еще один скучный вечер для единственной продавщицы на целый зал. Как может быть могло показаться со стороны, в момент, когда молоденькая девушка, откровенно скучая, зевнула, в пространстве вокруг нее что-то порвалось. Она начала быстро ощупывать свою челюсть на предмет вывихов или травм, потому что звук был очень громкий. Ну ни хрена себе, показалось, надо что-нибудь бодрящее выпить, а то действительно лицо треснет с такой работой. Посмотрев по сторонам, она аккуратно прикрыла рот ладошкой и опять попыталась сладко зевнуть. В тот момент, когда к желанию зевнуть присоединилось нестерпимое желание потянуться, пол гипермаркета дрогнул и, выгнувшись внутрь, взорвался множеством мелкой крошки, освобождая вылезающее наружу механическое нечто, похожее на местную падальщицу-землеройку, только во много-много раз больше. Все, что могла девушка сделать, это закричать и спрятаться за тонкий прилавок, пока грохот не стихнет. Через минуту, подгоняемая любопытством, она все же выглянула из-за своего убежища, обводя взглядом разруху и стоящую буквально по центру комплекса сороконожку. КХМ, неожиданное покашливание испугало девушку, заставив развернуться и сжаться. «Простите, пожалуйста, девушка, вы не подскажете, где мы?» Переводя взгляд на рослого раскоченного разумного в незнакомом чем-то скамуфлированной раскраской, девушка на автомате выпалила в возвышающуюся над ней фигуру. «Магазин элитных товаров космопорта Северный 2 планета Умбра, добро пожаловать!» «Элитных, а как?» — хмыкнул разумный. «Тогда дайте мне элитный перевязочный материал, элитное обеззараживающее и 4 элитных сухпайка». Быстро, приставив к голове девушки ствол бластера, с улыбкой добавил: «Пожалуйста». Забавнее всего было обнаружить, что такое понятие, как лендспидеры на Умбре отсутствуют как класс. С одной стороны, отсутствие дорог, но с другой, вот они, стоят маленькие колесные кары для передвижения персонала по космопорту. Впрочем, даже еле ковыляющий в обнимку со Скором Денч не внушал оптимизма. На этой телеге переться на другую сторону стоянок с нашим типа кораблем мы будем около часа. Да и взгляд из окна в сторону неба не добавил хорошего настроения. В темном небе сквозь отраженные от кромки облаков лучи заходящего светила просвечивали очертания спускающихся на посадку трех фрегатов типа «Щедрость». И я очень сомневаюсь, что это наши. Что делаем? Спросил Бур, поскидав в рюкзак честно на граб экспроприер, одолженное в магазине элитного всего барахло с едой. Окидываю взглядом стоянку перед магазинчиком и не обнаруживаю там вообще ничего. Действуем по плану. Бур, на тебе транспорт. Возьми оттуда. Киваю на кары с внутренней части космопорта. Мы пока спустимся к ограде справа. Поторопись, не успеем уйти, и нас тут в этой картонке сразу одним залпом положат. Бур молча поправил сумку на плече и, перехватив карабин поудобнее, побежал ломать стекло витрины. Подхватываю Дэнча с другой стороны, и вдвоем со Скором плетемся на выход. Кэп, я. Начал Скор и запнулся, не зная, что и как сказать. Потом, если уйдем. Дэнч, ты как? Живай. Кэп, только болит очень, и слабость. Простите, братцы, я. Ща-ща-ща. Не надо, не напрягайся. Ща Бур нам транспорт организирует, и мы покатаемся. Он Кольта все влил? Спрашиваю уже у Скора, чуть наклоняясь. Да, ну все, значит, заживешь быстро. Отлежишься и заживешь. Звук битого стекла сзади и гул легкого электромотора прервал наш диалог. Скор обернулся, останавливаясь, и опустил рефлекторно дернувшийся ствол. Ты чего? Только и успел он начать, как был перебит Буром, что сидел на месте водителя колесного тягача с репульсорным прицепом. Так короче было. Грузимся. Дэнч, давай в прицеп, там качает меньше. Угу, кивнул он и заковылял. Арчи, к Буру, за навигатора. К кораблю удаленно подключишься? Вивить ву-ву-ву-ву. Тогда вызывай кавалерию. Вот этого, киваю вверх на спускающийся крейсер КНС, более чем достаточно. Все, парни, валим. Спустя пробитую дверь и несколько минут тряски по газонам, окружающим громадину транспортного комплекса космодрома, кидаю взгляд на удаляющиеся конструкции, к которым со стороны города буквально летит, подсвечивая себе дорогу фарами, несколько виденных ранее гантель легких танков. «Куда, командир?» Оборачиваясь и не обнаруживая явного преследования, спрашивает Бур. «По окраине в город. Авиацию поднимут. Не уйдем даже по лесам. Не с раненым точно. А так есть шансы. Арчи, передал?» Спрашиваю, перекрикивая шум ветра от возросшей скорости и, дождавшись утвердительного пиликания, киваю. «Кажется, оторвались. Теперь заныкаться и дождаться наших». А в голове пусто-пусто. Ни мыслей, ни чувств. Трое суток спустя. Сектор касты на Уивак, северное полушарие. Планета Умбра. Дэнч лежит, температурит. Рана загноилась. Надо или бактой заливать, или кольта в вену капать. А у нас аптечки у всех кончились, кроме стимуляторов. Стою между одной из двух коек, на одной из которых страдает в бреду Дэнч, в этой полуразваленной изнутри халупе, и всматриваюсь в заваленную грязью и мусором улочку. Почему-то очень отчетливо вспомнился момент, когда случайно, отдыхая в Индии, свернул на квартал от туристического маршрута, сразу оказался с изнанки мира. Трущобы. У высокотехнологичных умбаранцев есть трущобы. Что совсем странно, к нам пытались залезть, ограбить или что-то украсть, но не стучат. Вообще, видел вчера брошенный кар, на котором мы сюда заехали. От него остался только остов, органично вписавшийся в кучи хлама, раскиданного тут везде. Люди везде одинаковые, даже спустя десятки тысячелетий эволюции и развития самобытной замкнутости, а умбаранцы – потомки людей-переселенцев. Сидим, ждем. В тайнике связанного или связанных оказалось 4 комплекта местных накидок касты рабочих, запас сублиматов и адрес вот этой халупы в жопе мира. Противно. Флешбэк. Значит, говоришь, Заур наболтал лишнего? Да, Кэп. Ты идиот, Кэл. Я был напуган и нес околесицу. Да слышал я твою околесицу. Разумная околесица, как ты говоришь. Ты думал вообще, что делать будете? Сам подставился и ребят своих за собой потащил. В общем так, смотри, Джанго сейчас живет. Подожди, Кэл, ты многого не знаешь. Например, скосил на меня взгляд старый мандалорец с пронзительным взглядом. Знаю, кто ситх. Ну, почти уверен. Тоже и что это меняет? Но, Как, ошарашенно смотрю на серьезного мандалорца в доспехе напротив. В маленькой жилой комнатушке закрытого полигона скрипнул стул, отодвигая сидевшего от стола. Все давно распланировано, парень. Я не знаю, как ты сам до этого дошел, но эта карманная войнушка нужна галактике. В основном проредить среднее кольцо и высосать ресурсы из ядра на повторное развитие внешнего кольца и дальних регионов. Ну или чтобы этим самым дальним регионам или колониям дать возможность самостоятельно встать на ноги. В галактике инфляция, Кэп, ты знаешь, что такое инфляция. Ну вот, а еще технологическая стагнация. Просто из-за того, что миров очень много, мы застряли на одном уровне практически незаметно. Он с горькой улыбкой посмотрел на меня. Так какая разница, под чьими флагами придут перемены, если они объективно нужны? Ну станет Палпатин императором. Кому от этого будет хуже? Устроит чистку? Да, бесспорно. Так и население во всей галактике сейчас объективно больше, чем галактика может прокормить. Ты это знал? Думаешь, почему не запретят работорговлю? Да им, рабам этим, просто жрать нечего, а терраформировать планету дорого или к колонистам примкнуть. Мозгов не хватает или рукастости. Все настолько просто. Думаешь, джедаям станет плохо? Скорее всего, он их даже не уничтожит, а просто сгонит во внешнее кольцо. Может, хоть там они опять начнут понимать, для чего был создан их орден. Потери в любом случае неизбежны. А мы и тебе об этом уже говорили, потомки и наследники идеологии очень древней расы. Мы просто будем на той стороне, за которой необходимость, даже если эта сторона будет делать кошмарные вещи. Естественно, мы почти все замнем со временем. Я хочу узнать, что ты будешь делать. Поднимаю глаза на воина напротив и сдавленно говорю: пытаться выжить. Скирата, шумно выдохнув, встал и, облокотившись о столешницу, навис надо мной. Хорошо, давай так, будете побочно выполнять роль чистильщиков. Администрация канцлера в любом случае натравит на ваш сквад для профилактики наемников. Кто с мозгами, связываться с вами не станет, остальные пусть об вас самовыпиливаются. И так слишком много сортов дерьма повсплывало в этой войне. Никто толком не успевает его подчищать, а нам за это столько не платит. Как закончится все, уйдешь в отставку, перебирайся в мандалорский сектор. Мы тысячелетиями сохраняли боеспособности, армию воспитывали с пеленок. Хочешь, станешь частью этого? Нет, не волить никто не будет. Попробую изменить что-то, если получится. Подстрахуем, если сильно прижмет, но особой поддержки не жди. Только то, что сможешь сам. Понял. Убито повесив голову, говорю, пойду сдаваться. Куда? Сиди, балбес. В любом случае будет разбор и трибунал. Ты готов? У тебя деньги есть? Нет, то есть да, деньги есть, но не здесь. Плюхнувшийся камлинг на столешнице больно резанул по перепонке, усиливая стук слуховому аппарату, про который совсем забыл. Так связывайся и доставай. Конец флешбэка. Мои размышления прервала трель арчи, сигналившего о том, что появилась связь с флотом республики. Кидаю взгляд на Дымча. Да, вовремя же они. В комнату из кухни заглянул Скар, пытавшийся неизвестным мне способом зажечь опилки в очаге, собранном из труб и осколков камня, замазанного местной глиной. Такая вот первобытная кухня в 25-м тысячелетии с момента основания Галактической Республики. Бур на наблюдательном посту снаружи уже часа 4. Надо сменить. Что там? Читаю текст. Кавалерия с делегацией. Кто? 212-й. Значит, наверняка, и Кеноби. За нами идет только Нейт. Просит в течение суток доклад по обстановке и координаты. Через двое будут здесь. Скар задумался. Я бы тоже задумался, как можно без предварительных договоренностей заблокировать целую туманность силами КНС всего за трое суток с момента нашего прибытия, или как быстро можно развернуть тут какое-то количество войск КНС незаметно. Они понимают, что летят в ловушку. Спросил пулеметчик, вынырнув из раздумий. Вот это, брат, Скар на эти словах слегка поморщился, с чего меня немного кольнуло, нам и предстоит выяснить. Бросай все, снимай Бура, и выходим. Наша задача смотреть и наводить. По большому счету, раз прислали не наших, то миссия опять из разряда дипломатическая. Пусть забирают нас отсюда и ебутся дальше сами. Как скажешь, командир. Повклон сержант КТ-220-426 позывной Джонни, орбита планеты Умбра, борт аккламатора Веер, утро высадки, корабельное время 14 часов 27 минут. Так, парни, оглядел своих первых подчиненных, стоящих вместе со мной в десантном отсеке ЛААТ, 10 клонов новой серии, многих старичков, как и меня, повысили и вручили подобный молодняк, чтобы не было таких потерь, какие несли первые серии, не имевшие командования с реальным боевым опытом. Надеюсь, первая миссия этих блестяшек будет попроще моей и выживет хотя бы треть новобранцев. Слушай вводную. Наша контрразведка где-то лажанула, и теперь нам нужно вытаскивать их агентов из пуду, в которой те залезли. А залезли они на Умбару, условно лояльную республике планету, где нас могут встретить как и просто с холодком. Тогда джедаи пойдут разбираться с местными дипломатическим путем, так и бластерным огнем. Информации о кайнесовских дроидах не поступало, но будьте готовы даже к армаде этих тупых железяк. Сепаратисты умеют прятать неимоверное их количество на самых непримечательных складах. Помните, эта операция, из-за которой нас свинтили с патрулирования, проходит под предлогом внеплановых учений, поэтому везде будут глушилки сигнала, чтобы в Галанит ничего лишнего не просочилось. Наши сами состряпают репортаж, какие солдаты ВАР крутые и сильные. Поэтому местных с записывающей аппаратурой сразу задерживать и аппаратуру изымать. Понятно? Уверенные кивки были мне ответом. Раз понятно, дальше. Стрельбу без повода не устраивать. Если повод случился, то обязательно докладывать, что произошло. Даже если просто палец соскользнул. Немного замялся, вспоминая, есть ли еще что-то, что стоит упомянуть. Так, это вроде все. Вопросы, как отличить наших агентов, задал резонный вопрос 42-й. Вот тут информации не было, секретность или типа того. Нам конкретно предписано просто организовать блокпост и досмотр на одном из выездов города и высматривать все необычное. Еще вопросы? Мой отряд молчал. Внезапно по внутренней связи донесся голос пилота. Хей, сержант, а ты какую музыку предпочитаешь, классику или электро? Позывной у пилота был «Маэстро», не то из-за его меломании, не то из-за пируэтов, которые он умудрялся выполнять на толстяке Лаатье. «Без разницы», вздохнув, ответил я. Восклицательный знак, отличный выбор. «Я смотрю, ты знаток». После радостного комментария по десантному отсеку начали разноситься первые ноты меланхоличной, но одновременно заводной мелодии. Перекрикивая струнные запилы, через минуту маэстро снова подал голос. До точки высадки еще минут 10. Выстрелов противокосмической обороны я не вижу, поэтому удачной прогулки, Пехтура. Мы штурмовой десант. Стукнув по переборке, за которой сидел пилот, отвечаю. Да мне без разницы. В брюхе моей малышки счастливая легко все равны. Лишь вздохнул. Кстати, судя по покачивающимся головам, музыка моим парням понравилась. Клон сержант КТ-220-426 позывной Джонни. Планета Умбра. Окрестности столицы. Спустя 40 минут. Дерьмо. Какое же дерьмо. Все это было ловушкой. Сейчас, смотря на обломки аккламатора, падающие на Землю под действием гравитации планеты, я не могу представить, насколько же все плохо. Как только мы высадились и немного расслабились, заявился флот КНС и захлопнул западню. Наверное, прямо сейчас убивают делегацию джедаев, отправившуюся на переговоры. Глушилки сыграли с нами злую шутку. Сейчас невозможно связаться даже с командованием, не то что с соседними системами, чтобы запросить помощь. Дерьмо. И не скажешь же, куда нам теперь отступать и что делать. Как назло, других приказов нет. Радист, что там? Бледный из-за снятого шлема или даже из-за местного освещения клон поднял на меня полные растерянности глаза. Сэр, слегка заикаясь, выдал новичок. На свое усмотрение, сэр. Нас бросили, сэр. Да они там в крае хуели. Не успеваю ничего сказать, как радист оживает. Мастер Сардж, сэр, поправка. Командир Нейт отзывает все подчиненные силы для перегруппировки. Координаты получены. Отступаем, сэр. Куда мы отступаем, салага? Мы еще не наступали никуда, кроме того банта Пуду, в которой нас затащили тут. Отделение, становись, слушай мою команду. Но мы держим рубежи. Начало высадки проспать было невозможно. Бдительный Арчи незатейливо пропиликал, что связь упала, а значит, началось.